Оказалось, не иглы, а узенькие, жесткие листья, под нажимом пальцев издававшие сухой шорох, тоненькое позвякивание, словно были сделаны из какого-то минерала. В свое время в одной далекой стране он видел деревце бонсай, выращенное из каких-то кристаллов. На ощупь было чертовски похоже. В отличие от ельника, здесь даже шум легкого ветерка в кронах был другой. Сверху доносилось тоже немелодичное позвякивание шуршания. Но странный лес не проявлял поползновения его обидеть, так что Сварог немного успокоился душой. Шагал, высматривая дорогу, порой исчезавшую под скопищем толстых корявых корней, уже не менее получаса двигаясь среди незнакомых деревьев, а конца краю им все не было. Он старательно отгонял подозрение, что мог сбиться с пути, что окружающее может меняться, став совсем другим, не тем, что он видел со скалы. А подозрения такие были. Справа раздался то ли хохоток, то ли ворчание. Мгновенно развернувшись в ту сторону, Сварог выхватил меч. Булькающие звуки повторились, еще больше напоминая глумливое хмыканье. Он смотрел во все глаза. Левой рукой нашарил в кармане шаур и тут же отметил шевеление на поляне среди редкого невысокого кустарника, тоже совершенно незнакомого, немного напоминавшего кривой камыш, только продолговатые шишки, покрытые вертикальными густыми веерами листьев игл. Показалось сначала, что к нему ползет с полдюжины осьминогов. Присмотревшись, он понял, что имеет дело скорее с растениями, хоть и диковинными. То, что поначалу принял за щупальца, оказалось корнями, двигавшимися с ритмичностью механизма. А над ними, на короткой толстой ножке, бугрилась полукруглая шишка, сверкавшая двумя глазами-полумесяцами. Это были именно глаза, сиявшие волчьей желтизной. Поднимая шаур, Сварог подумал, где глаза, там и пасть. Парочка странных созданий заходила слева, явно пытаясь отрезать его от дороги, а остальные целеустремленно перли гурьбой, и их проворство Сварогу очень не нравилось. Он прицелился и выстрелил. Бестолку. Явственно слышал деревянный звук удара, но серебряная звездочка наполовину торчала из ближайшей шишки возле зло сверкавшего глаза. Тварь, ничуть не смутившись такой встречи, приближалась к нему, значит, к нечисти не относится, а твердостью немногим уступает камню. Говоря по секрету, он с превеликой охотой уклонился бы от боя, ограничься эти создания парочкой угрожающих выпадов, как бывает у диких зверей, прогоняющих вторгшегося на их территорию чужака. Но они недвусмысленно пытались окружить, а шаур их не брал. Последний вдруг подобрало лапы, приподнялось на них. Что, прыгать будет? Сварог машинально заслонился мечом по всем правилам. И вовремя. Тварь прыгнула, целя ему в грудь, чем-то вроде трезубца, в раз выросшего на макушке, словно лезвие выкидного ножа. Клинок встретил ее в полете и отбил, как теннисный мяч. Ощущение было, будто он отразил мечом летящее полено. И все же рану нанес. На месте удара слабым гнилушечьим мерцанием засветился разрез. Тварь издала короткий вопль, и тут же на Сварога кинулись все, мешая друг другу, с сухим стуком, перепутывая ногами. Он увидел совсем близко злые желтые глаза, призрачно мерцающие трезубцы, почувствовал боль в ноге и боку. Отчаянно завертел клинком, отмахиваясь, прыгая в стороны, сообразив, что проще отсекать им лапы корни.